жизни. Да никакая видимость, нулевые годы, нулевая слышимость. На заводе плавится наша созависимость. На небо попали все, кто чего-то стоил. На небо попали почти все, кто чего-то стоил. На небо попали почти все. Разные цвета, да ничего не значат. Разные года, да ничего не значат. В городе скрывается наша злая доля. А на небо попали все, кто чего-то стоил. На небо попали почти все, кто чего-то стоил. Почти все, кто чего-то стоил. На небо попали почти все. Никого не греют летние деньки, да никого и нету. Убежать бы в леса, но вокруг заводы. На небе остались те, кто чего-то стоит. На небе остались почти все, кто чего-то стоит. На небе остались почти все. We'll be right back.